Глава 11. Дорога сузилась, Томас поехал впереди. Олег отстал, чтобы не глотать пыль. Время от времени поднимал взгляд от конской гривы на маячащую впереди прямую фигуру на красивом коне. Гунский конь, дикий и свирепый, словно бы набрался от рыцаря манер, идет красиво и благородно, лишь изредка потряхивая гривой, а копыта переставляет в неком ритме, словно в танце. А рыцарь так и вовсе будто подставляет себя всем на обозрение. Смотрите, как надо ехать, как держаться, как выглядеть добрым и благостным. Тоже в какой-то мере гунский конь, мелькнула ироническая мысль. Наполовину дикарь, наполовину облагороженное христианством существо, потому такая гремучая смесь. И еще при всей тупости и невежестве в его словах странное... Ну, не сказать, что правда, это слишком сильно, но что-то есть. А вот что, сразу сформулировать не удается, хоть и просто необходимо. Правда и то, что только первые христиане были евреями, затем вероучение подхватили римляне, которые к евреям вовсе не были расположены. И в первую очередь подхватили как раз самые забитые рабы и самые просвещенные философы. Почему рабы, понятно, но философы? Он поморщился, это раздражало и раньше, но привык отмахиваться. Не все же приняли... Сенека, к примеру, погнушался. Правда, Сенека к тому времени достиг весьма преклонного возраста. В таком взгляда обычно не меняют. Но немало римских философов приняли христианство, рассмотрев в этом нелепом и противоречивом учении то зерно, из которого при определенной удаче и титанических усилиях можно вырастить будущее. А будущее вот оно. Впервые храмы не сами по себе, как было всегда, а с центром в одном месте, где кипит работа вроде бы по упорядочению и развитию учения Христа, а на самом же деле все создается заново, лишь прикрываясь его именем, как известным баннером, под который охотно собираются знатнейшие и храбрейшие рыцари. «Павел», — вспомнил он, — «Павел создал христианство. Маленький, лысый, толстенький человечек, ухитрявшийся ходить сгорбившись, косноязычный, как и Моисей. Именно он сумел создать эту сверхмощную организацию. Он отделил группу иудеев, верующих в Христа, и назвал их христианами. Он написал для них 14 книг из всех 27 Нового Завета. Так что он основной автор и идеолог Нового Завета. Он заложил основные постулаты христианства. Только благодаря ему оно не осталось одной из многочисленных сект, а быстро превратилось в мировую религию. Это Павлу, иудею и одновременно римскому гражданину, удалось не только самому усмотреть зерно во всей этой чепухе, но и выделить его для римской ученой знати. Зерно в том, чтобы не просто начинать новые отношения между людьми. Это бывало и раньше на уровне отдельных чудаков, именуемых то философами, то дураками, в зависимости, кто чего смог достичь. А на уровне основы, платформы, фундамента, на котором строится новый мир, очертаний которого они еще, понятно, не знали. Так, смутно чувствовали, что может что-то получиться. Надеялись. Ведь все остальные пути, что объявлялись единственно верными хоть в старом и мудром Китае, хоть в Индии, хоть в землях Персии, все ведут к застою. С теми религиозными системами через 100 тысяч лет Китай будет все тем же Китаем, а Индия – Индией. Все так же йоги будут стоять на голове, а факиры дудеть перед змеями. А вот здесь впервые нарождается нечто действительно новое. И если те римские философы сумели увидеть такую возможность, то Христос, безусловно, не иудей. Вернее, как сказал этот меднолобый, он не иудей, хоть и иудей. Странно, что такая меднолобость бывает права там, где пасуют мудрецы, изучившие целые библиотеки древних мыслителей и вероучителей. Когда солнце достигло зенита, а доспехи даже под легкой накидкой накалились, Томас королевским жестом распорядился насчет привала. Его многочисленное войско в лице отшельника принялось высматривать удобное местечко для отдыха. И хотя то там, то здесь виднеются домики, Томас ворчливо заявил, что мужчины не должны искать удобств, а христианам так и вовсе приличествует смирение. И да, отсутствие удобств. Вон, Иисус вообще в хлеву родился, а как мир тряхнул. Олег не спорил. Еще бы не понять, почему рыцарь старается не попадаться людям на глаза. Свернули в небольшую дубовую рощу, что просматривается насквозь. Там и полянка, и ручеек, и сочная трава до пояса. Есть где коням и полакомиться, и поваляться. Томас, как лицо благородного сословия, пошел напиться и сполоснуться в холодной воде. Олег разложил на чистом полотенце захваченную из замка еду. От трав и деревьев одуряюще пахнет. Над головой натужно гудят пчелы. По ту сторону ручья огромный полусгнивший пень. Можно рассмотреть кишащих красных муравьев. Тельца блестящие, как застывшие капли янтаря, горят красными огоньками. Многие муравьи приподнимаются на длинных лапах и поводят усиками высоко в воздухе, словно щупают что-то невидимое. Ручеек выбивается из-под корней трех берез с их атласно-белой аристократической кожей, красиво подчерненной мелкими пятнами. Удивленно и радостно вскрикивает мелкая птичка над головами. На вершинах берез насмешливо прокричали галки, наблюдая, как рыцарь пьет, стоя на коленях, потом снимает панцирь и плещет водой в лицо. Когда Томас вернулся и жадно набросился на еду, Олег уже вяло жевал сыр. Потом лег навзничь и забросил руки за голову. Взгляд его рассеянно скользил по нависающим ветвям. Там стада простолюдных тлей жадно сосут сок, а рыцари-муравьи дают им защиту от всяких хищников, за что благородные тли снабжают их сладким соком. Томас проследил за взглядом калики, сказал многозначительно. «Берегись мухи, которая сидела на дохлой змее». Олег подумал, перевел озадаченный взгляд на довольного, высказанной мудростью рыцаря. «Это ты к чему?» Томас хотел было ответить что-нибудь еще мудрое, но не шло. Сказал честно. «А не знаю, слышал где-то, понравилось. Умность такая, сложная и красивая». Олег поморщился. «А меня как раз всегда раздражают пустые мудрствования и слишком пространные толкования одного и того же слова. Особенно утверждение суфиев, что каждое слово несет в себе не меньше семи значений. Потому, дескать, человеку очень трудно понять другого человека, даже невозможно. Я по своей натуре отыскиватель простых и ясных ответов, чтобы ясны были не только мне, но и простым людям. Ну там, королям, императорам, рыцарям, коровам. Иначе как заставить людьё сдвинуться с места, повести на гору, если даже непонятно, чем заманиваешь?» «Ну и...» — спросил Томас настороженно. «Однажды...» — ответил Олег со вздохом. «Я пришёл к одному старому раввину. Он писал комментарий к 52-му тому Торы и сказал, что готов принять его веру, если сумеет растолковать все их заманчивые догматы, пока стою на одной ноге». Томас спросил заинтересованно. «И сколько суток ты простоял? Или недель?» Олег сдвинул плечами. Он подумал и сказал: «Поступай с другими так же, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Это и есть вся наша вера, а все эти 50 томов, и будут еще, только толкование к этой формуле. Признаюсь, мне понравилось это изящное и глубокое построение, хотя и малоприменимое. Кстати, оно ж потом было положено Христом в его вероучение. Но вот сейчас я присутствую на трансформации и этой замечательной формы в нечто такое, что мне начинает в самом деле нравиться. Нечто хоть и христианское, но применимое». Томас нахмурился, больно довольный вид у волхва, спросил с растущим подозрением: «Во что?» «В основу западного понятия христианства», — пояснил Олег. Томас сказал на всякий случай: «Это что за христианство такое западное? Мы не еретики». «Упаси Боже», — сказал Олег. «Всеобъемлющая формула: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой». В западном христианстве стало звучать так: «Делай с другими то же, что собираются сделать с тобой. Бей первым». Можно даже точнее: «Делай с этими сволочами...» Томас подумал, но ничего странного не нашел. «Непонятно, чем калика так веселится», — сказал горячо. «Вот именно, со всякими сволочами. Борись, сэр калика. Это в тебе бьется сатана с теми остатками зачатков доброго, что еще по недосмотру Божьему остались в гнусной душе язычника». «Так кому же принадлежит земля?» — спросил Олег скептически. «Никому», — сказал Томас горячо. «Вся земля — это поле боя сил Бога и сатаны. На земле живем мы, люди, а Бог и сатана бьются не на жизнь, а на смерть, за власть над нами». Калика сказал с интересом: «Полагаешь, мы чего-то достоим?» «Конечно», — сказал Томас убежденно, — «мы вершина творения. Господь в нас свою душу вложил, хотя мог бы вдуть ее в слона или, скажем, льва. Он мог бы вдунуть ее даже в муравья, если бы восхотел. А он, после того, как сотворил нас, больше ничего уже и не пытался. Он же сам сказал, что понял, ничего лучше уже, хоть лопнет, не сотворит. Удачный день не всегда выпадает, даже если у тебя в запасе вечность. Конечно, он на человеков надеется, раз так за нас бьется. В нашем войске поговаривали, что он готовит человека себе на смену. Калика с полным безразличием пожал плечами. А мне показалось, да и Уриил говорил, что он уже ушел на покой, а вся тяжесть мира рухнула на нас. А плечи-то еще не окрепли. И даже самые отважные и благородные рыцари пока только отважные и благородны, да и только. «Он не ушел на покой», — ответил Томас терпеливо. «Но он ни во что не вмешивается. И не вмешается, хоть мы тресни. Понял? Все теперь зависит только от нас». Олег вздохнул. «Язычникам легче. Попроси любого из богов, тот либо сделает, либо нет. В зависимости от размера жертвы. А взять твоего христианского бога, так мы одни на свете?» «Бог с нами», — объяснил Томас терпеливо. «С нами», — проворчал Олег. «Если он не показывается, не помогает, то это все равно, что нет. Мы одни на свете, как не знаю кто. Ладно, сам Бог самоустранился, но как же его мириады ангелов, архангелов и прочих-прочих? Никто не придет, не поможет?» Томас смотрел серьезно и торжественно. «Нет, конечно». «Ты знаешь?» — спросил Олег. «Да». «Почему?» «Потому что это наш мир», — ответил Томас. «Когда Господь сотворил человека, он повелел даже ангелам поклониться ему как хозяину этого мира. Так что, Олег...» «Все понятно», — прервал Олег. «Нам и отдуваться. А жаль, жаль». Томасу показалось, что Калика что-то хитрит. Спросил с подозрением. «Чего тебе жаль, морда языческая?» «Как бы хотелось посмотреть», — объяснил Олег с великим сожалением. «Когда с одной стороны сойдутся тьмы ангелов, с другой — демонов. Свет и тьма — самая грандиозная битва». «Свинья ты», — сказал Томас в сердцах. «Что делать? Всего лишь человек. А надо быть лучше, чем человек». Олег вздохнул, поднялся. «Надо. Всем что-то надо. Ты как, отдохнул? Нажиякался? Куда в тебя столько влазит? Поехали! Поехали!»